заряда утренней зари. Без номера за три, эту песню повтори. Мы ребята из отряда утренней зари. Будь товарищ, нам товарищ по пути.